мальчики, и девочки. Скоро дети сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». Сегодня вы будете слушать седьмую часть повествования «Трое отправляются на поиски». Но начнем мы сегодня нашу передачу с библейского урока. Наш новый золотой стих записан в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24 стих. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Дорогие ребята, я хочу, чтобы вы сегодня были маленькими домостроителями. Однажды я заметила рабочих, которые расчищали поле, другие измеряли его. Очевидно, что-то хотели строить на этом месте. На следующий день я увидела, что вместо площадки была вырыта большая и глубокая яма. Вы спросите, ну для чего же нужна яма, если здесь будет строиться дом? А я скажу вам для чего. Строители хотели сделать твердое основание, на котором бы прочно стояло здание. Если бы они строили маленький домик, им не нужно было бы такое крепкое основание, но для большого дома нужен твердый, прочный фундамент. Теперь вы должны запомнить, что основание – это самое начало строительства. привезли много камней, и рабочие начали делать основания. Камни бросили не подряд, а самые подходящие. Другие отбрасывали в сторону. Они работали очень внимательно, потому что если бы они положили хотя бы один плохой камень, весь дом мог бы развалиться. Камни закрепили раствором из песка и цемента. Когда все высохло, казалось, что фундамент сделан из одного монолитного камня. Спустя несколько дней стали возводить стены. Рабочие и на этот раз внимательно осматривали каждый кирпич и аккуратно клали его друг на друга. Ведь малейшая небрежность, и стена могла получиться неровная. Работали также и плотники, строгая и измеряя по несколько раз доски. Потом пришли слесари, проложили трубы, по которым пошла вода. Затем электротехники провели электричество. Но здание считалось еще не оконченным, так как маляры еще не сделали своей работы. Как интересно было наблюдать, когда маляры смешали свои краски, проверили их и потом осторожно начали красить. За всеми работами внимательно наблюдал мужчина с блокнотом. Когда здание было окончено, оно выглядело прекрасно. Я была уверена, что это здание будет стоять много лет, потому что сама видела, каким прочным делали его основания. Ребята, вы еще не забыли наш новый золотой стих? Матфея, 7 глава, 24 стих. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Но я вспоминаю и другое здание, мимо которого мне часто приходилось ходить. Это совершенно перекосившийся дом, и я с каждым разом думала, что он вот-вот упадет. Не знаю, угадаете ли вы, что сделало его таким? Его внимательно осмотрели рабочие и убедились, что он стоял на плохом основании, поэтому одна сторона его сильно скосилась. И все были уверены, что в один день или он сам развалится, или его снесут. Те, кто строили этот дом, были определенно невнимательны и небрежны. Мы с вами поговорили об обыкновенном строительстве, а теперь поговорим о другом здании, строителями которого являемся мы с вами. Здание, которое строите вы. Вы скажете, да мы ведь еще не знаем даже, как обращаться с инструментами, какое же здание мы можем строить. Хорошо, послушайте теперь очень внимательно. Дом, который мы строим, называется характер. Вам нужно понять это очень важное слово. Если мы встречаемся с хорошим человеком, мы говорим: «У него хороший характер». Наш характер проявляется в жизни. Вот это-то здание мы и начинаем строить еще в раннем детстве и строим его до седины. Запомните, что самая главная часть здания закладывается в детстве. Это фундамент вашего характера. Вы строите его сейчас. Однажды на улице я видела очень грязного человека. Он говорил плохие слова и качался из стороны в сторону. Вскоре он свалился под забором. Он был пьян. Вам тоже приходилось видеть пьяных, не так ли? И знаете, о чем я подумала, глядя на того человека? Он напомнил мне то развалившееся здание, о котором я вам говорила. У этого человека основание было таким же плохим, и поэтому он был плохим человеком. Расскажу вам о другом человеке. Его все с уважением зовут Яков Петрович. Ему 80 лет. Белоснежные волосы и приветливое лицо делают его очень приятным. Он всегда думает о том, как бы помочь другим, со всеми приветлив. Вот этот человек напоминает мне то стройное большое здание, у которого было хорошее основание. Он построил хороший дом. И если бы теперь кто-либо спросил вас, на кого бы вы хотели быть похожими, я уверена, что вы ответили бы на Якова Петровича. Да, вы хотели бы иметь хороший характер. Безусловно, и тот пьяница хотел бы иметь хороший характер. Но в детстве в его основание положили плохие камни. Помните ли вы, какая часть дома строится прежде всего? Ну, конечно, основание. Вот теперь вы закладываете основание своему зданию. Легко исправить и переделать свое основание, пока вы еще дети. Но как трудно это сделать, когда вы будете уже взрослыми? Если в саду кривое деревце, его можно исправить, пока оно еще молодое. Но вы никогда не исправите его, когда оно вырастет. В свое основание вы должны класть только хорошие камни и непременно отбрасывать плохие. Запомните, ребята, какие камни мы должны класть. Это послушание, правда, честность, любовь, чистота, терпение, добрые дела, отзывчивость, внимательность. Есть еще много-много хороших камней, которые вы заложите в свое основание. Будьте только очень внимательны, чтобы плохие камни не попали в ваше здание, иначе оно развалится. Библия нам рассказывает о двух строителях, которые построили себе дома. Первый построил на прочном основании. Дули ветры, шли дожди, но дом стоял, потому что его основание — скала. Второй решил свой дом построить на песке. Подули ветры, пошли дожди. И что случилось с его домом, как вы думаете? Он, конечно, развалился, потому что основание его было непрочно. Я думаю, дорогие детки, что вы будете поступать так, как первый строитель, правда? А теперь повторим еще раз наш новый золотой стих. Повторяем вместе. Евангелие Матфея, 7 глава, 24 стих. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. клетки. Мы быстро растем. Какой же характер? Мы вечно снесем. Нам малым так хочется быть Даниилом, Иосифом Верным. А также есть фирью и маленькую пленницу Сириан, советом которой немал Нейман. Послушны мы быть, как пророк Самуил, чтоб сам Иисус нам венец подарил. Но это столько наше желание. Ну кто же поможет нам то возрастание? Что наше желание характер вошли, и двери небесные нас всех вели. К родителям нашему направи свой взор, чтоб нам помогли убегать от грехов. Когда мы вас просим о чем рассказать, не нужно вам медлить, всегда отлагать, а нужно отбросить на миссию ту. Нас малых насытит, как душу свою. Мы малые детки, и наша душа небесной манной питаться должна. Лагайте нас добрые, сейте сейчас зажженный огонь, чтобы нас не погас. Чтоб жизни характери здесь мы светили, чтоб ноги стали из нас Даниилы. Характер из Фири, чтоб вылезти из нас. Ведь много очень зависит от вас. Thank you. теперь, ребята, время рассказа. Трое отправляются на поиски, часть седьмая. Они достигли вершины холма, с которого открывался великолепный пейзаж, долины, изрезанные холмами. Виднелась петляющая между возвышенностей белая полоска дороги, протянувшаяся на многие мили. «Давид, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — наконец заговорил отец. «Я буду проповедником», — уверенно ответил Давид. «И, может быть, врачом, как ты. Ты же научишь меня, правда?» Папа с улыбкой покачал головой. «Чтобы учиться, нужно ходить на занятия и сдавать экзамены», — заметил он. «Но дело даже не в этом. Ты не можешь так вдруг просто по одному своему желанию стать проповедником. Мы проповедуем Слово Божье, потому что нас избрал Бог. Быть проповедником значит исполнять волю Божью, рассказывать людям о Нем. Бог избирает для этого дела не всех подряд. Когда я готовлюсь в больнице к операции, то выбираю самый чистый, самый острый скальпель. И если ты хочешь, чтобы когда-нибудь Бог выбрал именно тебя, то должен готовиться к этому уже сейчас». «Но как?» — спросил Давид. Папа сделал паузу и сказал: «Когда-то очень давно Богу потребовался посланник, чтобы сообщить народу важное известие. Но он не мог найти ни одного взрослого, кто мог бы справиться с его поручением. Тогда он избрал мальчика, которого звали Самуил», — живо подхватил Давид. «Правильно, Самуил, потому что Самуил мог исполнить поручение Бога. Долгое время этот мальчик готовился, стараясь оставаться чистым душой и телом, хотя жил среди порочных и злых людей. Многие годы он слушался своего наставника Илия. Был исполнителен и опрятен, стремясь быть лучше, чем окружавшие его люди. И именно потому, что он учился служить Богу, Самуил никогда не хныкал и не просился домой, хотя, служа при храме, видел свою маму только один раз в год. Поэтому Бог избрал этого чистого, послушного и смелого мальчика своим посланником. А в другой раз Бог захотел избрать царя для своего народа, но никто из сильных, храбрых солдат не подходил для этой должности. И тогда выбор Божий пал на маленького пастуха. «Меня!» — сказал Давид. «Да, его тоже звали Давидом», — подтвердил папа. «Как ты думаешь, почему Бог избрал именно его?» «Потому что он был хорошим пастухом», — ответил Давид на ходу, припоминая эту библейскую историю. «Верно», — согласился с ним папа. «На протяжении многих лет Давид изощрял свое умение вдали от людей. Он научился немногому, но кое-что удавалось ему лучше других. Искусно играть на гуслях и побеждать медведей и львов. Никто за ним не приглядывал, и никто никогда не слышал, чтобы из его стада пропала хоть одна овца. Итак, Давид готовился, и когда потребовался воин, который смог бы одолеть великана, Бог вспомнил этого мальчика, который втайне от всех учился побеждать противников. «Но разве здесь я не могу готовиться к служению Богу?» — спросил Давид. «Не можешь», — ответил папа. «В этой стране тебе не удастся хорошо научиться чему бы то ни было. Готовиться к служению Богу — значит быть там, куда посылает тебя Бог. Смело и настойчиво делать свое дело, ярко светить людям, где бы ты ни был. Я надеюсь, что ты будешь жить среди добрых людей, но, возможно, вокруг тебя окажутся и злые. Тогда тебе придется стать таким, как Самуил, не похожим на всех прочих. Быть чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода», процитировал Давид выученный им стих. «Вот именно!» — сказал папа с некоторым удивлением. «Я рад, что ты запомнил эти слова. Когда ты будешь в Англии ходить в школу, я видел ежика!» — закричал Владик, и отцу пришлось остановить машину, чтобы мальчики смогли как следует рассмотреть зверька. Ребята хотели было завернуть его в резиновый коврик, лежавший на полу машины, и отвезти Дине, но потом все-таки отпустили. Еж был очень колючим и вообще мог оказаться ежихой, которую дома ждали детеныши. Мальчики забрались в машину и продолжили путь, высматривая на горизонте красные горы, у подножия которых располагалась та самая деревня. Вскоре они увидели их макушки, ярко освещенные лучами восходящего солнца. Въезжая в деревню, они сразу заметили девочку с ребенком на спине. Она вышла из-за деревьев и замахала им рукой. Это была Лиля. Папа оставил машину в тени деревьев, и Лиля проводила их в дом своих хозяев. Она застенчиво поздоровалась с друзьями, радуясь их приезду. Но на ее лице они заметили легкую тень беспокойства. Она шла впереди, показывая дорогу, и молчала. Хозяева ждали их в своей прохладной хижине, где сладко пахло сухими травами и пшеницей. Пол был чисто выметен, и на нем лежало несколько ковриков для гостей. Все было готово к их приезду. На углях стояла кастрюля с готовой похлебкой. Но Давид чувствовал, что-то было не так. Хозяин улыбался и был с ними любезен. Но прислуживавшая им хозяйка выглядела усталой и раздраженной. Она часто выходила к воротам, и с кем-то перешептывалась. И когда врач обратился к ней, оказалось, что она его совсем не слушает. Не осталось никаких сомнений. Над этим маленьким домом нависла грозная тень беды. Но никто не проронил ни слова, ожидая, пока гости поедят и отдохнут. И только тогда хозяин дома заговорил. «Сестра моей жены тяжело больна», — начал он. «Она уже давно болела, но прошлым вечером муж заставил ее принести с рынка мешок угля. Она упала под тяжестью этого мешка и сейчас лежит дома и ни с кем не хочет говорить. Не могли бы вы сходить к ней, если, конечно, уже отдохнули? Моя жена проводит вас. Местные больные придут позднее». «Вам нужно было сказать об этом раньше», — сказал папа Давида. Вставая, он заметил, как мрачное от беспокойства лицо хозяйки немного прояснилось. «Давид, Владик, пойдемте со мной, вы поиграете на улице». Все вместе вышли на залитый солнцем двор, и по холму, на склоном которого уже пестрели ноготки, спустились к маленькой хижине, стоявшей на берегу реки. Дверь была открыта, и, приближаясь, они услышали хриплые звуки, как будто кто-то тяжело дышал, и крики испуганного ребенка. После яркого дневного света их глаза с трудом могли видеть в сумраке хижины. Давид с Владиком присели на ступеньках, а папа Давида вошел внутрь. Он долго не показывался. Дети могли слышать, как он тихо разговаривал с хозяйкой Лили. Вскоре из хижины вышла Лиля с двумя детьми и села рядом с мальчиками. Она сидела тихо и безучастно, положив подбородок на руки, и сурово смотрела перед собой. «О чем ты грустишь, Лиля?» — спросил Владик. «Разве это больная женщина из твоей семьи?» Лиля покачала головой. «Нет», — ответила она, — «она из семьи моей хозяйки». «Тогда о чем ты горюешь?» — не понимал Владик, которому вообще-то было незнакомо чувство сострадания. «Потому что у больной женщины есть дочь. Если ее мать умрет, моя хозяйка возьмет ее к себе, а я буду лишней». Лиля заплакала. «Они прогонят меня! Ах, почему я не умерла вместе с моей мамой?» Она, словно маятник, раскачивалась из стороны в сторону. А мальчики сидели тихо, не зная, что сказать. Затем один из хозяйских малышей подошел, обхватил ее за шею и несколько раз поцеловал. Неведомо откуда появилась кошка и стала тереться спинкой о ноги Лили. Подбежал молодой козленок и уперся своими рожками в руки девочки, и скоро Лиля понемногу успокоилась. Она сидела так среди ласковых детей, и дружелюбных животных в лучах теплого весеннего солнца, когда из хижины вышел отец Давида. Его лицо было печальным. «Она умрет?» — шепотом спросил Давид, взяв отцовскую руку в свою. «Боюсь, что да», — ответил отец. «И, может быть, очень скоро. Я ничего не могу для нее сделать. С ней останется ее сестра, а я еще загляну сюда на обратном пути». Лиля не поняла ни слова, потому что они говорили по-английски. Но она уловила скорбный тон, и ее лицо помрачнело. Второй раз в жизни ей, вне всякого сомнения, придется остаться одной. И хотя ее хозяин был иногда груб с ней, все же она успела полюбить его жену и двоих детей. Конечно, они не могли заменить ей родителей, но кроме этих людей у нее никого не было. «Теперь кто-нибудь другой возьмет ее к себе», — думала Лиля. Маленькие служанки пользовались большим спросом среди жителей деревни, потому что они много работали и мало ели. У самого дома, где жила Лиля, они увидели множество людей. Папа Давида вошел в хижину, а люди стали по очереди подходить к нему. На некоторых виднелись ужасные раны и болячки, которые нужно было обмыть и перевязать. Давид с Владиком пошли к реке, но Лиля осталась с врачом. «Там столько людей, что вам придется провести здесь еще много времени», — вдруг сказала она. «Хотите, я помогу вам наносить мази и перевязывать раны?» «Ты?» — удивленно переспросил врач. «А разве ты умеешь?» «Конечно!» — сказала Лиля. — Я каждый день видела, как это делали медсестры в больнице. А когда я немного поправилась, то одна из них позволила мне помогать ей. Вот увидите, я справлюсь. Но сначала мне нужно вымыть руки. Врач смотрел на Лилю широко открытыми глазами. Девочка постелила на маленький столик кусок чистой ткани и начисто вымытыми руками принялась раскладывать на ней тюбики и баночки с мазями. Она не поднимала головы, сосредоточенно смазывая рану очередному пациенту. Врач приступил к осмотру следующего больного. А когда снова повернулся к Лиле, увидел, что рана была аккуратно перебинтована. «Я провела в больнице 12 недель», — напомнила она ему. «Каждый день я смотрела и училась. Теперь я могу это делать не хуже любой медсестры». «Вижу, вижу», — задумчиво произнес врач. «А ты умеешь закапывать глазные капли?» «Да», — скромно ответила Лиля. «Нужно вымыть руки, попросить больного запрокинуть голову, слегка оттянуть веко и капнуть из пипетки. Я видела это много-много раз». «Молодец!» — похвалил врач, внимательно посмотрев на Лилю. Второй раз за этот день она выглядела умиротворенной. Несмотря на свой физический недостаток, Лиля была проворной и способной девочкой. К тому же она знала, что переживают больные, и могла им посочувствовать. В больнице не хватает рабочих рук. Мне нужно поговорить с медсестрами. Может быть, у кого-нибудь из них найдется свободное время, чтобы научить Лилю премудростям профессии, и тогда она сможет приносить настоящую пользу, — решил папа Давида. Последний пациент был осмотрен, но стоявшие во дворе все еще не разошлись. Врач не часто приезжал к ним в деревню, и многие из тех, кто ждал, пришли просто взглянуть на него. Кто-то предусмотрительно расстелил на земле покрывало, и врач сел на него и вынул из кармана Новый Завет. Люди обступили его со всех сторон. Все находились в каком-то радостном ожидании. Не то чтобы они нуждались в новой религии, но было все-таки интересно послушать о ней. Лиля тоже подошла и села за их спинами, уткнувшись подбородком в скрещенные руки. Владик и Давид вернулись с реки, промокнув до ниточки и перепачкавшись грязью. Таким же бывалым путешественником выглядел и Ералаш. Они сели на земле неподалеку. Папа Давида говорил, а все собравшиеся притихли и слушали. Все замерло, за исключением медленно наползавшей на хижины тени от красных гор. Очень хорошо известная притча о сеятеле. Иисус Христос рассказал ее. И Он четыре почвы представил людям. При дороге почва тернии, куда семя упало, на камень и добрая почва. И вот я читал недавно очередной раз эту притчу и обратил внимание, как будто бы на бесполезное занятие. Зачем сеять там, где камни? Зачем сеять при дороге? Вот когда мы с вами что-то сажаем в огород, прежде мы вскопаем землю с осени, а весною поделаем грядочки, и на грядочки тогда уже сажаем какие-то культуры. И никому в голову из нас не придет на дорожку, которую мы протоптали, посадить что-нибудь. Иисус Христос говорит, сеятель сеет семя, и сеет его так, что падает семя везде. И в тернии там, где оно не вырастет, и на камне, где не будет толку, и при дороге, где птицы поклюют, и в добрую почву. Зачем так сеять? В этом справедливость Божия. Вот мы с вами здесь сидим, и, возможно, кто-то из нас, как почва, недобрая еще, а семя все равно сеется. Кто-то, может быть, там вот сидит и слушает. Тоже сеется семя. А когда ночь опускается, и я думаю, что, наверное, вот тут соседи есть, и там кто-то слушает, сеется семя. Везде, куда только можно, сеятель бросает семя. Вопрос, как мы слушаем? Какая почва представляет наша душа? Какую почву представляет? Важно не только слушать Слово Божие, верить Слову Божьему и доверяться. Повиноваться Слову Божьему. Выходи сюда, помолись, Господь простит тебя. Входит человек, а вы знаете, вот у меня сомнения на душе. А вот то, я думаю, чего ж ты не вышел? Слово Божие говорило. Уже бы ты решил вопрос, вот недоверие. Так, вы-то так говорите, но я пойду другим путем. И человек удлиняет себе путь к освобождению. Евреям написано во 2 главе 1 стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, особенно внимательными. Мы иногда слушаем и превратно, что-то превратно в нашем сознании. Вот давайте мы так будем слушать Слово Божие, как оно предлагается нам. Пожилой человек говорит, пойдем в институте учатся мы. Thank you. рассказывал о Боге, рядом с которым каждый человек обретает истинную радость и совершенный покой и избавляется от всех своих страхов. Однако люди не спешат приходить к нему, потому что их держит в своих цепких руках грех, затрудняя путь грешника к Богу. Потом отец Давида рассказал о распятом Иисусе, который взял на себя грехи людей, как тяжкую ношу, страдал и умер за них. «Вот», — сказал отец, держа на вытянутой руке платок и закрываясь им от сидящего напротив человека. «Если между нами находится этот платок, а я возьму и уберу его, что тогда будет разделять нас?» «Ничего!» — раздались голоса, и все весело засмеялись, потому что на такой легкий вопрос смог бы ответить даже ребенок. «Правильно!» — сказал отец. «Ничего! Так же и грешнику, который покается и уверует в то, что Иисус искупил его грехи, будет открыта дорога к Богу. Эту дорогу открыл для нас Иисус, и теперь мы можем навсегда обрести надежное пристанище». Некоторые слушатели презрительно отвернулись. Один из них засмеялся, но все же они продолжали молча слушать, пока врач рассказывал о пристанище в любви Божьей. Лиля затаила дыхание, очарованное его словами. Ведь он рассказывал о том, как навсегда избавиться от чувства одиночества и собственной ненужности. Получалось, что если она уверует в Иисуса, то ей уже никогда не придется плакать и говорить: «Меня никто не любит». Даже Владик, который очень внимательно слушал, тоже понял, что ему нужно делать: навсегда покончить с враньем, воровством и ругательством, и уверовать, и тогда он больше не будет бояться ни темноты, ни самой смерти. Иисус навеки веков станет его спасителем и утешителем в жизни и в смерти. Проповедь подходила к концу, и все вдруг наперебой заговорили и стали задавать бесчисленные вопросы. Некоторые пришли уже после начала проповеди и торопились поскорее получить у врача лекарство. Двое или трое крестьян, умевших читать, просили дать им книги, а одна молодая женщина предложила что-то купить у нее. Врач, глядя на их суетливые движения и отсутствующие лица, выглядел очень расстроенным. В который уже раз он рассказывал историю о распятом Спасителе. Оказалось, ее истинный смысл не проник ни в одно сердце. Но в толпе было два человека, которых он не мог видеть, потому что они сидели поодаль в тени деревьев. Лиля от всего сердца радовалась давно забытому ощущению. Впервые за многие годы она чувствовала обращенную к себе любовь, любовь Иисуса, а сердце Владика сильно билось от переполнявших его решимости и надежды. Папа Давида не догадывался, что благодаря его проповеди один мальчик, друг его сына, нашел свой путь к вечному пристанищу. И одна несчастная девочка утешилась, окончательно избавившись от чувства одиночества и страха. Yeah.